21. Может, ты там? Дасту. Двое суток был в бреду. Температура 40, кашель. Почти ничего не помню, только обрывки. Лысый парень с фонендоскопом, Мария, протирающая мне лицо прохладным полотенцем. Шершавый язык Марса, лижущего мою руку, желание встать. Не получалось, проваливался в полудрему. Повторяющийся сон, мутная картинка. Вижу тебя, дочь, у океана. В том же пальто, сливового цвета. Я на расстоянии 20 шагов. Хочу подойти, не выходит. Ноги не слушаются. В твоих руках письма. Конверты распечатаны, из некоторых выглядывают исписанные листы, мой почерк. Смотришь на меня. Одной рукой прижимаешь письма к груди, другой заправляешь за ухо рыжую прядь. Зову тебя, но голоса нет. Воздух застревает на подходе к связкам. Будто нервные окончания отмирают одно за другим. Скоро перестану видеть, слышать тебя. Небрежно рассовываешь письма по карманам пальто, отворачиваешься и заходишь в воду. Полный штиль, морозно. Вода уже по пояс. Поднимается выше. Вот-вот покроет плечи. Я пытаюсь кричать. Бесполезно. Океан поглощает тебя. Водная гладь в считанные секунды разравнивается. Будто тебя и не было. Просыпаюсь. Надо мной склонилась Мария. Я дома. Какое счастье, что это был сон. Утром третьего дня болезни смог встать. Сначала шатало, чуть не упал на заставленную лекарствами тумбочку. Дышать тяжело. Дома никого. Видимо, Мария с Леоном выгуливают Марса. Надел брюки, свитер, набросил куртку, обулся и вышел из дома. На улице щедрое солнце, снег местами подтаял. Впервые вижу такое тепло в городе вечной зимы. Не могу отлеживаться, зная, что мы с тобой в одном городе. Ты наверняка меня ищешь. Иду к домам, в которых останавливаются приезжие. Может, ты там? На центральной площади, кажется, собрался весь город. Люди радуются выглянувшему солнцу и выходному дню. Низко летают чайки, угощаясь подачками отдыхающих. В палатках варят глинтвейн, крутят сладкую вату, пекут блины. Звучит музыка. Снова аккордеон, как в тот день, на вокзале. Во мне живет предчувствие. Перед пансионом морские часы, на спонтанно созданной летней веранде несколько десятков человек. Пьют кофе, играют на гитаре, танцуют. Прохожу мимо столиков, осматриваюсь. За одним из них, у самого края, девушка с короткой стрижкой. Лица не вижу, она ко мне спиной. Пальто цвета сливы, шарф, рядом чемодан. «Да сту! Ты одна!» На столике чайник, чашка и печенье с красной начинкой. Открываешь конверт с письмом. Ускоряю шаг. После болезни чувствую слабость. Кружится голова. От волнения шумит в ушах. Опускаюсь за свободный столик. Отдохнуть. Не торопиться. Насмотреться на тебя. Написать письмо. Еще несколько минут, и я подойду к тебе сзади и положу руку на плечо. Ты обернешься.